«Мистер Мейсон, я умею отличить важное от ерунды. Дайте мне, наконец, рассказать, что я видела, и вы сами поймете, что это важно. А те полицейские сделали ошибку. Они не задали мне вопросов. Итак, я стояла прямо перед окном в столовой и глядела. Не на что-то конкретное. Так, вообще, всего там не рассмотришь, но если шторы спущены, видно, кто ходит по солярию. А миссис Прескотт их никогда не опускает. Бог мой, что я видела? Этот молодой человек был там с сестрой миссис Прескотт. Она была одна в доме с мужчиной. Может, он зашел что-то передать на минутку, предположил Мейсон. Ответом ему было лишь красноречивое фырканье. «Передать!» — воскликнула она пронзительно. «Между прочим, к моменту аварии он уже был в доме 42 минуты. А если бы вы видели то, что видела я, когда Рита Свейн выпустила из рук канарейку, вы бы по-иному заговорили». «А с какой стати?» — спросил Мейсон, всячески стараясь заглушить заинтересованные интонации. «Она ее выпустила». «Она стояла прямо перед окном», — сказала миссис Андерсон. «Шторы были подняты, так что уж могла бы знать, что я, если взгляну в окно, могу из своей столовой ее увидеть». «Нет, я не люблю подсматривать чужие окна. Я этим не занимаюсь. У меня нет ни малейшего желания совать нос в чужие дела». Но если молодая женщина оставляет шторы раздвинутыми и начинает неистовое объяснение в любви прямо у меня на глазах, то ей не следует пенять на меня, ежели я это вижу. Боже милостивый! Опускать свои шторы только потому, что соседи потеряли всякую благопристойность, я не собираюсь. Ну и молодежь нынче, когда я была девушкой. Так что молодой человек объяснялся ей в любви, попробовал уточнить Мейсон. В мое время, провозгласила она, это называлось несколько иначе. Ничего себе объяснение. Да я в жизни не видела ничего подобного. А с Кеннером вы не ошиблись? Спросил Мейсон. Конечно, не ошиблась. Рита Свейн держала его в руках и только начала стричь ему когти, как этот молодой человек обнял ее. А бесстыдство, с каким она к нему прижалась, вогнало меня в краску. Неописуемое легкомыслие. Чему ее только в школе учили? Она просто... «А что случилось с Кеннером?» — не оставлял Мейсон попытку выудить разговор в нужном направлении. Он испугался, летал по комнате, бился в окно. А молодой человек еще долго пробыл в комнате? «Да, он ее отпустил, возбужденную, нервную. Она старалась поймать птицу, но у нее ничего не вышло». Молодой человек прошел в соседнюю комнату. Тут-то я и услыхала звуки аварии. И тогда вы бросились от окна в столовой в гостиную, верно? Да. Что произошло после этого? Миссис Андерсон понизила голос и произнесла. После молодой человек вернулся в дом Прескоттов, а я к окну в столовой. И поверьте, я не могла сдержать удивления, что он и миссис Прескотт? Как? Это была миссис Прескотт? Нет-нет, я оговорилась. Я просто поначалу решила, что это была миссис Прескотт. видите ли, Рита Свейн надела одно из платьев своей сестры.